Вот я и оказался в городе света. Впрочем, я немного не так представлял себе это прибытие, а сам город замкнулся для меня в одном единственном колодце дворика, 5 на 5. Большие ворота с засовом из кованой бронзы, навес в углу, как для собаки. Только это не для собаки, а для меня, для 14-летнего сторожевого мальчишки. Когда я пришел в себя, все уже было кончено. Двор пуст, а на шее я ощутил холодный металл. Ощущение было таким страшным, что мне показалось, будто ошейник душит меня, как живые ледяные пальцы, и я вцепился в него обеими руками, хватая воздух открытым ртом. Я обернулся. Цепь от ошейника уходила в стену за навесом, под которым стояли две миски. От беленых стен пекло жаром, солнце стояло прямо над головой. Вторую, внутреннюю дверь украшал сложный резной рисунок. Я еще раз огляделся и застонал. Раньше, чем сумел себя сдержать, застонал от тоски и ужаса. Мне было страшно сейчас. Так, как не было страшно, когда мне собирались отрубить голову, потому что смерть — это миг, а мне-то предстояло жить. Жить в этом душном четырехугольнике, жить долго, может быть, вечно. Ноги у меня подкосились, и я сел в пыль голой задницы. Кстати, оказалось, что я и правда еще голый, и сейчас меня это добавочно бесило. Мне вспомнился тот норвежец, который умер у нас в плену, просто потому, что не мог быть несвободным. И на миг мне подумалось, что и я могу вот так умереть. Нет, умирать мне было нельзя. Нельзя! Надо было выбраться отсюда, любой ценой и когда угодно, но выбраться. А для этого надо было жить и не распускаться. Цепь позволяла обойти весь дворик. При максимальном натяжении я как раз упирался физиономией в угол по диагонали от своего. На меня снова накатила тоска. Странно. Я с удивлением понял, что ощущал себя лучше, когда валялся в сарае на Кавказе. Тогда я был пленным, воином, потерявшим свободу в бою. Сейчас я был рабом, 14-летним мальчиком, которого лишили свободы и которому весь его предыдущий опыт не подсказывал ни единого выхода. «Ибо неволе предпочитают все они смерть», — вспомнил я сказанные о наших предках-славянах слова византийского историка Захария Ритора. И опять подумал, а что если... «Ребята позаботятся о Танюшке, сейчас разбегусь и...» Я был уверен, что у меня хватит воли раскроить себе череп о стену. У того меня не хватило бы, а сейчас хватит. «Нет», — решил я, — «я буду жить и выберусь, даже если отсюда еще никто и никогда не выбирался, я буду первым». Я вернулся под навес. У самого угла обнаружилась прикрытая деревянной крышкой яма, глубокая. Туалет. Очень мило, по крайней мере, не придется гадить, где попало. Еще бы рулон туалетной бумаги, но она и в Союзе дефицит, в конце концов. Миски были глиняные, не глазурованные, но явно серийные. В одной оказалась вода, не холодная, но чистая. В другой — сверхом обрезков жареного мяса. Пахло от них одуряюще вкусно, со специями, с перцем, как я любил и как уже давным-давно не ел. Объедки с хозяйского стола. Со стола этого носатого губастого пузана. Ну и черт с ним. Я съел мясо, и правда очень вкусное. Выпил половину воды и улегся на подстилку. Наверное, задремал. Даже точно задремал, потому что вдруг оказалось, что передо мной на корточках сидит мальчишка на 2 года младше меня. Он сидел, сложив руки на поднятых к подбородку коленях, загорелый и тоже голый, как и я. Таких ребят я видел там, на картинках, в книжках про Древнюю Грецию, да и здесь, на Балканах тоже. Тугая копна золотисто-рыжих кудрей, брови в разлет над большими серыми глазами, высокий прямой нос, четкие губы. Он смотрел неожиданно весело, только вот что-то странное было в нем во всем. Я не мог понять, что, поэтому просто сел, меряя мальчишку взглядом. «Ты грек?» — спросил я, подбирая слова. Мальчишка кивнул своими кудрями. «Я знаю русский», — сказал он почти без акцента. «Я был вместе с вашими в самом начале, до того, как попал сюда. Я принес тебе пить». Он кивнул на миску, снова полную воды. «Спасибо», — ответил я, продолжая пытаться понять, что с ним не так. «Меня зовут Олег». «Криста», — представился мальчишка. «Я буду тебе приносить есть и пить, и немного говорить с тобой, когда хозяина нет дома». «Хозяин?» — я помедлил. «Чем он занимается-то?» «Торгует», — пожал плечами Криста. «Они все тут торгуют и еще что-то делают, я не понял что. Рано уходит, поздно приходит. Того, кто сидел тут до тебя, он бил каждый день. Тут не успевал открывать ворота по звонку». «Ты давно в плену?» — поинтересовался я. «Четвертый год». Криста облизнул верхнюю губу и пошевелил большими пальцами ног. «А ты не пробовал?» — я не договорил, но грек догадался. «Бежать? Отсюда не убегают. Город окружает стена». «Через любую стену можно перелезть», — заметил я. Криста вздохнул. «Ты не понял. Такая стена энергетическая, как в фантастических боевиках. Через нее может пройти только араб. На впуске любой, а на выпуске только араб». «Черт!» — вырвалось у меня, и я, чувствуя, как вновь подкатывает отчаяние, поспешно продолжал. «А с кем из наших ты был? Где?» «Сперва я был с нашими, мы все из Афин», — он опять вздохнул. «Нас вытеснили на Балканы, там остатки соединились с вашими, они пришли с северо-востока. Я попал в плен на реке Ергень». «Ергень?» — я вскинулся. «А случайно, Криста, не во время боя на лодках?» «Да?» — кивнул он, удивленно посмотрев на меня. «Откуда ты знаешь?» «Я этот бой видел», — признался я. «Я тогда только-только тут появился». «Совпаденница!» — Криста смешно поморщил нос. «Слушай», — я помедлил, — «а ты вообще тут кто? Домашняя прислуга?» Или, я улыбнулся, «псарь, что ли?» Криста странно посмотрел на меня. Потом улыбнулся в ответ, и улыбка мне сильно не понравилась. Ее словно нарисовали одним взмахом злой кисти на детском лице, излучающем страдание. «Я девочка хозяина», — сказал Криста и встал в рост. Каким-то образом я знал его ответ еще до того, как он начал говорить, и у меня бешено забилось сердце, а кровь толкнулась в виски. Криста подбоченился, продолжая усмехаться. «Если хочешь», — он чуть откинул голову, — «я и с тобой буду это делать. Не часто, но у тебя, наверное, была девчонка». Первое, что я хотел сделать — заорать и уложить Криста в мах одним ударом. Вместо этого я шумно перевел дух и просто сказал: «Мне тебя жалко, Криста». Он вновь сел на корточки, сложился, как игрушечная змейка, и уткнул лицо в руки. Нет, он не плакал. Потом поднял лицо. «Тебя убьют, я по глазам вижу», — грустно сказал он. «Я бы хотел быть как ты, но мне очень хочется жить, очень-очень, пусть даже так. Я сначала хотел покончить с собой, правда. А потом», — он тяжело вздохнул, — «потом привык как-то». «И я привыкну», — подумал я с ужасом, — «привыкну сидеть на цепи, ко всему привыкну». «Уходи», — попросил я и отвернулся к стене. Кажется, он все-таки не ушел сразу, а еще сидел рядом. Но мне не хотелось оборачиваться, слушать, видеть, жить вообще не хотелось, если честно. «Таня, Таня, Танюшка», — вслух сказал я и вцепился зубами в кисть руки. —